От автора. С историей про Демида, где можно снова встретиться с Викой и Дашей, можно познакомиться в романе «Кроха для олигарха».